Глава 24. Физически я восстановилась достаточно быстро. Странная болезнь, едва не убившая меня, отступала день за днем, и уже через неделю я легко сама вставала и одевалась, кормила и качала Алину, ходила с ней гулять в сад. Здесь вновь все цвело и пахло, в том числе те цветы, что в прошлом году мы сажали или пересаживали вместе с господином Юнтом. В этом старый садовник работал еще медленнее. А после известия об исчезновении армии генерала Шелтера и вовсе слег на несколько дней. Лишь разговор с господином Нейбом, который заверил его, что Юнта не выгонят без Шелтера, он ожил и вернулся к работе. Правда, выглядел все равно печально. Печаль поселилась во всем доме. Только Алина и поднимала настроение его обитателям, и даже не стали нанимать няню. От желающих покачать ее, погулять с ней, переодеть или помыть, и так отбоя не было. Пришлось даже установить некоторое подобие очереди. Это, конечно, с одной стороны облегчало мне жизнь, а с другой оставляло слишком много времени для размышлений и сожалений. Первые недели три я ждала. Каждый день хватала свежую газету, надеясь увидеть заголовок на первой полосе, извещающий о том, что генерал Шелтер с триумфом вернулся из пустыни, а потеряли их исключительно из-за особенностей той местности. Но постепенно надежда захерела. Я почти не плакала. Выплакала все за первые два дня, а потом как отрезала. Лишь иногда слезы наворачивались на глаза, когда я смотрела на спящую Алину. Она родилась очень похожа на отца. И, глядя на нее, я все время думала о том, как многое не сбудется из того, о чем я мечтала, пока носила ее. Но в то же время я испытывала щемящую радость и тепло, разливающееся по груди. Радость от того, что она есть, что частичка Олина Шелтера продолжит жить в ней. А ведь если бы я следовала религиозным канонам Оренграда, у меня не осталось бы и ее. Теперь же мне было кого любить, и я собиралась любить ее за двоих. Когда Алине исполнился месяц, господин Ней пришел ко мне в комнату, неся в руках стопку сложенных втрое бумаг. Я сидела в кресле у окна, качая колыбель, потому что девочка у меня получилась очень требовательная. Она спала только, пока ее качали. Стоило остановиться, как максимум через 5 минут она начинала сначала недовольно кряхтеть, потом хныкать, а если ее проигнорировать, то и кричать. Обычно днем качание колыбели я совмещала с чтением, но сегодня предпочла бездумно смотреть в окно на цветущие сады и деревья, растущие вдоль аллеи. Мысленно я летела по той аллее на мотоцикле Шелтера, крепко обнимая его, и от этой фантазии губы мои чуть кривились в улыбке, лишь в горле слегка першило. «Что это?» – спросила я, когда Нейб протянул бумаги мне. «Сама взгляни», – предложил он. Я отпустила колыбель и взяла сложенные втрое плотные цветные листы, развернула, пробежала глазами по надписям, подписям и переливающимся печатям. «Это же...» «Да», – кивнул Нейб. «Ваши солидные документы. По крайней мере, один план Шелтера удался». Самоубийственный поход в Красную пустыню, очевидно, убедил магистра в его преданности. Так что, в знак уважения к генералу и в благодарность за все, что он сделал для Варная, магистр дарует свободу тебе и его дочери. Теперь вы обе полноценные гражданки магистрата. Алина будет носить фамилию своего отца и может претендовать на его наследство. Столичный дом, это имение, прочее имущество и весь капитал. У Шелтера составлено завещание, которое ее не учитывает, конечно, но ты можешь его оспорить. По нему основные наследники я и Риталь. Но по понятным причинам остаюсь только я. Само собой, я не собираюсь ни за что бороться, но надеюсь, что ты позволишь мне остаться здесь в качестве управляющего. Сама ты совсем не справишься. Мне ничего не нужно, господин Нейб. Улыбнулась я, покачав головой. Ни этот дом, ни его деньги. Я получила письмо от Анны. Мой отец умер, поэтому теперь по закону магистрата. Я наследую нашу шоколадницу и квартирку над ней. Я хочу вернуться туда, восстановить ее. Нейб нервно постучал пальцами по рукоятке трости. Обернулся по сторонам, ища что-то взглядом. Оказалось, что стул, который он приметил за письменным столом, он подтащил его ближе к моему креслу, сел напротив меня и уставился немигающим взглядом. «Это не самое удачное решение, Мира». — возразил он. «Там мой родной дом, господин Нейб. Там могила моих родителей. Там дело, которым я занималась и которое очень любила. Там пахнет морем. Когда-то я была не очень счастлива в Оренграде, но там я встретила Шелтера. И сейчас хочу вернуться туда. Не потому, что у меня нет другого выбора, а потому, что я так решила. «А как же ваши людоедские традиции?» Он кивнул на колыбельку. «Будет ли олене там безопасно расти?» «Я не стыжусь ни себя, ни своей дочери», — отрезала я. «Законы магистрата нас защитят. Шелтер сам мне говорил. А потом я... научу других тоже относиться ко мне и олене с уважением. Я знаю, как это сделать. Я могу это сделать. И я сделаю. Со временем я изменю этот город». «Ты очень изменилась», — заметил Нейп после непродолжительного молчания. «Удивительно. Но Шелтер с самого начала говорил, что ты вот такая. Он что-то видел в тебе. То, чего не видел тогда я». «Даже я сама этого не видела. Пожала плечами я. Но я больше ничего не боюсь. Я знаю свою силу. А потому не боюсь. И хочу вернуться домой». «Что ж, я не буду тебя держать. Но хочу, чтобы ты знала. Все, что Алине положено по закону, однажды будет принадлежать ей». «Хорошо. Я буду иметь это в виду». Не стала спорить я. В конце концов, если мне сейчас хочется поскорее уехать из дома, где все напоминает об Оллине, это еще не значит, что Алине в свое время не пригодится наследство ее отца. Она имеет на него право, а я не имею права лишать ее этого. «И ты все-таки не торопись уезжать», — добавил Нейп, продолжая сверлить меня взглядом. «У нас ведь осталось одно незаконченное дело». Я удивленно посмотрела на него. О чем он говорил? «В столице волнение», — тихо объяснил Нейп. «Варнайцы очень недовольны тем, что магистр послал в Красную пустыню армию, которая сгинула там в полном составе». «Какая теперь разница?» Я снова безразлично пожала плечами. «Без Оллина это уже не имеет значения». «Почему же? Еще как имеет. Шелтер никогда не собирался самостоятельно возглавлять магистрат. И что-то тут менять лично. Он лишь хотел изменить отношение варнайцев к магистру. Свергнуть властную верхушку. Заменить ее теми, кому он доверял. Освободить завоеванные страны. Если не все, то хотя бы часть из них, которые завоевал сам. И пусть с ним отправили всех, кто был ему верен. Мы все еще можем воплотить замысел хотя бы частично. Раз магистр даровал тебе свободу, значит, он ничего не знает о твоей силе. Из этого следует, что Этьен нас не предавал. То есть он все еще верен плану Шелтера. У меня остались связи с теми людьми на завоеванных территориях, которые ждут момента, чтобы потребовать назад свою независимость. Мы все еще можем помочь им и отомстить за тех, кого потеряли в той пустыне». Странно. Но именно его последние слова нашли отклик в моей душе. Внутри встрепенулось что-то темное, болезненное. Я и не знала о его существовании. Оно сидело внутри, прячась среди колючих острых осколков разбитого сердца. «Отомстить?» – переспросила я. Уголки его губ приподнялись, как будто Нейбу очень понравилась моя реакция. Он опустил подбородок на руки, по обыкновению сложенные на рукояти трости, и монотонно заговорил. «Варнайцы недовольны магистром, но если мы будем бездействовать, он рано или поздно сгладит это недовольство новой победой. Нужно подтолкнуть его к еще одной безумной авантюре. Думаю, сейчас твоя ненависть к нему должна быть достаточно велика, чтобы ты смогла своим шепотом заставить его отправиться в Красную пустыню вслед за Шелтером. Вместе со всей верхней ложей, сыновьями и остатками армии. Чтобы, так сказать, наказать варваров за гибель армии Шелтера. А я сообщу всем моим связным, чтобы они готовились. Как только магистр уйдет в Красную пустыню, везде вспыхнут восстания, и Варнай окажется под угрозой уничтожения недавно завоеванными территориями. Беззащитным. Вели магистру оставить Этьена в столице, следить за порядком. Он выполнит свою часть плана, спасет Варнай от полного разорения. Тогда, даже если после всего магистр вдруг вернется, ему уже никогда здесь не править». «У меня не получится». Я испуганно покачала головой. «Я ведь уже пыталась много раз». Нейп вздохнул, выпрямляясь, и потянулся рукой к карману, из которого извлек птичку-флейту. Протянул ее мне. «А ты подумай. Подумай об Оллине. О том, каким отцом он стал бы для Алины». и как много вы не успели вместе сделать или сказать друг другу. Подумай о том, какого будущего магистр тебя лишил. Вас обоих. Подумай о том, что произойдет, если однажды он узнает, кто ты и кем родилась твоя дочь. А он узнает, потому что кто-то из его сторонников догадывается об этом. Ты можешь одним внушением и отомстить, и обезопасить себя и Алину, подумай обо всем этом. И потом попытайся снова. Сказав это, он тяжело поднялся со стула и торопливо вышел. А я осталась сидеть, зачарованно глядя на птичку. В ушах звучало эхо мелодии, которую Шелтер на ней наигрывал. И сами собой оживали воспоминания годичной давности, а любимый голос вплетался в тоскливую мелодию. «Хочу поблагодарить вас, генерал Шелтер, за деликатность при знакомстве с обитателями вашего дома». «Не за что, деликатность — мое второе имя». «Признаться, я думала, что ваше второе имя Кровавый». «Значит, третье». «Я не святой, милая, и прозвище свое заслужил. Но никогда и ни с кем я не был бессмысленно жесток. Ни одной жизни я не отнял ради собственного удовольствия. И, к сожалению, у меня куда больше, чем ты можешь себе представить. Любовь, милая, не для таких, как я. Как и брак, и выводок детишек. Моя жизнь — война». «Но любая война рано или поздно кончается». «Для людей вроде тебя, да. Моя война, если и закончится, то в Раленте». «Где?» «Это местечко на окраине столицы. Там находится мемориальное военное кладбище, где хоронят высший командный состав». «Нет, он не был святым и нашел свой покой совсем не в Раленте. Но он жил, чтобы разрушить магистрат, а умер, чтобы не рисковать мной и дочерью. Его звали Кровавым, но едва ли судьба могла свести меня с мужчиной более нежным и деликатным. Он заботился обо мне, как никогда не заботился даже родной отец. Хотя тогда я была для него лишь глупой девчонкой из Оренграда, знавшей только заветы Тмара, которые вдалбливались мне в голову с детства словами и ремнем. Шелтер завоевал мой город, но подарил мне свободу. Он расширил границы моего мира, изменил меня изнутри. И хотя он говорил, что любовь не для таких, как он, в нем было много любви. Сыновней, братской, мужской и, да, отцовской, хоть он и не успел побыть отцом. Не успел, потому что отправился в эту проклятую красную пустыню по приказу магистра и угробил всех, кто ему верил, чтобы мы с Алиной получили свободу. Наверное, мне стоило возненавидеть за это себя, но вспыхнувший внутри гнев был направлен только на магистра. Вспомнилось и по-настоящему ожило все. И проверка на невинность, и подготовка в доме коллекции, и мертвые взгляды девушек, которых мы там встретили, и погибшие варнайские солдаты, и застреленные сиранцы, и молодой Шелтер, закованный в колодки и до крови избитой плетью. Я даже как наяву увидела тот день, в который его забрали у матери. Теперь, когда я стала матерью сама, я смогла почувствовать ужас той женщины и ее отчаяние в тот момент, когда единственного сына забирал варнайский солдат, а она звала его, но ничего не могла сделать. Сегодня я не просто вспоминала и представляла себе это, как когда пыталась накрутить себя раньше. Мое сознание уносилось в прошлое. Проваливалась в те дни и мгновения, собирая страх, горечь, злость и боль, пока меня не переполнило ими. Не переполнило до такой степени, что захотелось кричать. Как хочется кричать, случайно засунув руку в огонь. Но вместо крика с моих губ полился шепот. Такой же монотонный и неразборчивый, как тот, что я слышала в пустыне, от завернутых в балахоны женщин. Мне еще ни разу не удавалось шептать так уверенно и быстро. Сознание само собой дотянулось до столицы, проникло во дворец магистра, и тот возник перед моими глазами. Все такой же оплывший, потный, самодовольный и жадный до власти. Трудно было сделать только одно – не убить его своим шепотом прямо там, не сжечь в огне своей ненависти. Я видела, как меняется его лицо, как стекленеют глаза, и понимала, что шепот достиг цели. Пробрался ему в голову и засел внутри, притаился среди его собственных мыслей и желаний. Мне казалось, я даже вижу, как сеточка черной паутины опутала кожу на его висках, теряясь в волосах. Легкие жгло огнем, потому что шептала я на выдохе так долго, что воздух кончился. Я судорожно вдохнула, возвращаясь сознанием в реальность. И почувствовала небывалое облегчение. Ушли и горечь, и тоска, и оцепенение, охватившие меня в последние дни, когда умерла надежда на возвращение Олины из пустыни. Рядом в кроватке недовольно закряхтела Алина. Жалуясь на то, что нерадивая мать совсем забыла качать кроватку. Я медленно поднесла к губам птичку и дунула в трубочку. Сначала осторожно и неуверенно, примиряясь. Но постепенно получилось извлечь из птички то самое пение ветра в трубах, что я когда-то слышала. Мелодия была немного другой, но все равно узнавалась. Алина удивленно затихла, прислушиваясь, а я продолжала играть, пока хватило дыхания, воображая, что Олин где-то рядом, и почти чувствуя едва уловимый запах табака, что всегда исходил от его